Глава 17. К самим шаманам добрался за час. Дорога известна, тормозить не приходилось, как и постоянно сверять открытую часть карты, местность и метку. За сегодняшний день я второй раз оказался перед дверьми, не знаю почему, но сейчас запах груш был еще более манящим, казалось, что его чувствую на своем языке. Закрыв глаза, я вдыхал этот аромат, отдающий вкусом груш с медом. Они были такими желанными и такими доступными, что кружилась голова. В голове путались какие-то мысли, но сфокусироваться на них не получалось. Вот странные образы реки, пещер, затем мысли о каком-то деле, но они быстро скрывались в желтоватом тумане грушевого аромата. Однако мысль эта возвращалась раз за разом. Я чувствовал, что она мне важна, пытался до нее дотянуться, но она ускользала снова и снова. Пока однажды я не смог за нее ухватиться достаточно крепко, после чего оказался в своих воспоминаниях, накативших пусть отрывистыми картинками, но не менее отрезвляющими. Дымящиеся руины города, уста, застывшие в немом крике, испачканная кровью игрушка. Это вырвало сознание из странного видения, словно ведро холодной воды из утреннего сна. Холод пробежал по мыслям, терзая их кристалликами льда, и ушел, оставив меня один на один с реальностью, в которой я стоял с поднятой рукой, протянутой к плоду грушевого дерева, на лбу скопились бисеринки холодного пота, скулы свело от напряжения, а за мной, как за подопытным зверьком, наблюдали внимательные глаза шамана. Руку я медленно опустил и посмотрел ему прямо в глаза. Тот удержал взгляд пару секунд, после чего открыл дверь и кивком пригласил внутрь. А у меня тут же высветилось сообщение. «Ваша репутация с кланом шаманов улучшена с неприязни до заинтересованности. Теперь с вами будут более охотно контактировать». Это сообщение несколько обнадежило. Войдя внутрь, я огляделся. Несмотря на то, что находились мы в пещере, я словно попал в другой мир. Тут было и солнце, и облака, и росли деревья, где-то вдалеке стояла скала. Я протер глаза, но глюк не пропал. У них в пещере был громадный мир, который явно никак не мог уместиться в гору, значит, поработали духи, и после этого я должен поверить в то, что класс шаманов слабый. От внутреннего пространства или сада, как про себя я его окрестил, шли от норки пещер. В этих пещерах и жили шаманы, только вопреки своему предположению устроились весьма комфортно. Удобства в быту были организованы с помощью духов. Я не раз видел, как мимо пролетали плоды или вода текла вверх тонкой струйкой, наполняя графин. Немного осмотревшись, я подошел к тому самому старичку, что дверь открывал. «Простите, я могу проконсультироваться насчет шаманства?» «Сначала иди к старейшине братства. Он давал тебе задание на кристальные грибы. Отдай ему их!» И, кивнув в сторону старичка, сидящего на берегу озерца, уставился себе под ноги, что-то бормоча. Я же отправился к указанному старейшине, как оказалось, тот не сидел на берегу, а парил на ковре, который, судя по всему, удерживали духи. Старейшина задумчиво рассматривал водную гладь, время от времени бросая круглые белые камушки из кучки, лежащей рядом с ним на ковре. Как только он бросал камень, в кучке аккуратно появлялся такой же, как брат-близнец, походивший на остальные. Не желая нарушать идиллии старейшины, я встал молча неподалеку от него. Простоял я так, наверное, с полчаса, когда нервы уже начали сдавать, и я хотел с ним заговорить, старейшина, потихоньку кряхтя, поднялся и, посмотрев мне в глаза, задал вопрос. «Вы что-то хотели, молодой человек?» «Да, сдать кристальные грибы. Вы мне выдавали на них задание». Если честно, я не особо понимал, как он мне смог выдать задание, если я его даже не видел, но кто поймет этих шаманов? Лично я даже пытаться не буду. Все, что не поддается логической критике, ломает мне мозг. «Да, у вас получилось набрать нужное количество?» «Да». С этой фразой я достал мешочек, в который собрал грибы для задания. Старик принял мешочек и пересчитал грибы про себя, кивнул, мол, все в порядке, это же подтвердила системка о успешно выполненном задании. «Скипаю ее, никакой полезной информации там нету, а диалог продолжать стоит». «Вы бы не могли просветить меня насчет духов?» «Смотря что ты хочешь узнать, мир духов ни у кого еще не получилось изучить полностью, лишь малые доли знаний, доступные редким избранным». «Меня интересуют способы защиты от духов». Насколько сильных? От слабых могут помочь амулеты от сглаза, от более сильных — сильный магический фон. От духа, способного разрушить гору одним ударом. Импульсом. Духи не бьют, они воздействуют на материю. От подобного нет защиты, есть только возможность скрыться, а сам он уйдет на свой план после смерти призывателей. Неужели у кого-то хватило сил призвать духа с третьего плана? Южные заклинатели? Или коллеги из Рыжего леса? Получилось, у гоблинов. В такт моим словам старейшина посмурнел и, присев, указал мне место напротив, сказав коротко: «Выкладывай». История много времени не заняла. Шаман слушал внимательно, по его лицу было видно, что история как-то затрагивает его лично. Когда я закончил рассказ, тот еще немного подумал, после чего поведал свою историю. Давно, когда я еще был ребенком, я попал под подобную атаку. Во время удара наш дом обрушился, образовав место, где я спрятался. Мне посчастливилось выжить, хотя на тот момент я был бы рад смерти. Нашли меня позже мародеры, пощадившие теряющего от голода сознание мальчишку. Они дали мне кусок хлеба и отправили восвояси. После дня пути попал на тракт, где меня подобрал проезжающий мимо купец. Он же пристроил в сиротский дом, где я смог немного окрепнуть и учиться. Когда я стал старше, то пошел в храм богини Яршеры, богини мести, принеся ей в дар золотой. Все, что у меня было, я молил о мести. И случилось невиданное. Она мне ответила. Я помню дословно ее слова. «Я принимаю твое подношение. Укрепи свое сердце, ибо месть нагрянет сквозь года. Но не упусти свой шанс. Для исполнения же твоих желаний дарую тебе знания». Общение с богиней — сложная вещь. Я тогда потерял сознание, упав на ее алтарь. Из моего носа и ушей текла кровь, впитываемая камнем, как губкой. Когда же я очнулся, то в руках у меня находилась книга, рассказывающая об основах шаманства. Тогда я понял, что богине угодно поразить их же оружием. Я учился, не покладая рук, достиг высот в этом искусстве, обосновал здесь прибежище для шаманов. Прошло так много времени, что я начал забывать о мести, посвятив жизнь изучению шаманизма. Но пришел ты, слава Яршере, и огонь жажды мести снова горит в моей груди. Я отправлюсь с тобой, эта война будет выиграна, и моя месть свершится. Ты со мной? Получено редкое вариативное задание «Месть шамана». Награда, репутация, обучение у шамана, редкие ингредиенты. Принять? Да? Нет? Принимаю задание и киваю шаману с тобой! Тогда выдвигаемся. Вышли мы сразу, шаман даже не стал заходить к себе в жилье, просто по пути вещи прилетели и оделись на него. От лыж он отказался, даже напротив, предложил мне пролететь с ним на ковре. Согласиться-то я согласился, только сначала чуть не запищал от страха. Ковер стартанул быстро, резко набирая высоту. Пока летели до телепорта, у меня состоялся неприятный разговор с Вестой. «Ты писал? Я была в данже. Что-то хотел?» «Да, поможете отбить нашествие гоблинов?» «Что за нашествие? Это ивент? У тебя задание?» «Нет, просто с юга напали гоблины, сильные заразы, города рушат». «Помочь не смогу, извини, это экономически невыгодно». «Ты серьезно? Там же гибнут люди!» «Это просто NPS. Не забивай голову. Было бы это событием, я бы подумала, а так не получится». После этого она отключилась от чата, а я задумался. С какой-то стороны она права, затраты на масштабную операцию большие, а для топ-кланов это далеко не совсем игра, а скорее работа и возможность заработать. В это же время и для меня это не совсем игра. В сложившихся обстоятельствах я тут живу, воспринимаю этот мир как реальный. Я настолько чувствую себя здесь, в своей тарелке, что не вижу разницы между игроками и NPC. К концу своих размышлений я даже подумал насчет вариантов убеждения, ведь наверняка прокачается репутация с королевством, но зачем? Если шаман справится с духом, то тотальную мясорубку я устрою. Может, и откинусь пару раз, но перережу их к хренам собачьим. Тем временем мы добрались до городка. Реакцию моих старых знакомых надо было видеть. Узрев шамана, идущего со мной в сторону телепорта, у боцмана и его братья отвисли челюсти. Я не удержался и подмигнул им, прежде чем скрыться в мареве тумана. Телепортировались мы в форпост, из которого я начал свое путешествие. Вопрос с контролем духа я решил гораздо быстрее, чем предполагал. Прибыв на место, мы устроили совещание. Первым голос взял командир гарнизона. «А ты быстро вернулся, а главное вовремя. Мы хотели завтра сниматься с места». «Надеюсь, не придется. Сейчас предлагаю послушать шамана и, уже отталкиваясь от его информации, строить планы». После согласия офицерского состава мы перевели взгляд на шамана. Тот размял какую-то травку и, понюхав, степенно сказал: «Я обеспечу миражу защиту от духа, подскажу, как убить шаманов, затем ограничу передвижение войска стенами. Как с ними справляться, вам виднее. Я не солдат, моих же сил на большее не хватит». Коротко, но четко очерчивает его возможности. Совещались мы несколько часов кряду, пока не пришли к решению, которое устраивало всех. Нападать было решено завтра вечером. Гоблины подойдут достаточно близко, за дневной переход устанут, а мы успеем подготовиться. Пока еще было время, офицеры объясняли задачу солдатам, провели тренировки в построении. Возможно, кто-то сказал бы: «Да зачем тренировки? За один вечер ничему не научить». Именно так, вот только никого учить не приходилось. Солдаты были опытными, знали свое дело прекрасно, и поэтому не было никаких лишних вопросов. Их просто знакомили со стратегией завтрашнего боя. Пока солдаты тренировались, мы с шаманом уединились около крепостной стены. Там мне пришлось раздеться и лечь на подстилку из свежескошенной травы. Видеть нас никто не мог, об этом позаботился шаман, закрывший нас летающими полотнами ткани. Когда я разделся, шамана крайне заинтересовала моя татуировка. Рассматривал он ее со всех сторон, пока, наконец, не хмыкнул и не отошел к костру, что-то бормоча себе под нос. У костра он стал быстро собирать травы, выложенные ранее, при этом выкладывал другие. Как только он подготовился, то стал проговаривать какие-то мантры, слов которых, как я ни старался разобрать, не получалось. Простояв так над костром с час, он начал мерно раскачиваться, впадая в какое-то состояние медитации. Покачавшись так с полчаса, он резко вскинул руку в направлении костра, выбрасывая в него травы, перетертые в пыль. Костер вспыхнул, несколько раз поменял цвет и закрутился в огненную воронку. Шаман спора взял глиняную мисочку, исчерченную непонятными узорами, поставил прямо на огонь, который поддерживал ее вершиной огненного вихря, и стал класть туда разные травки, грибы, какие-то порошки, после чего начал смешивать и растирать это с помощью длинной деревянной ложки. От его нажатия огонь немного пружинил, но держал чашу. Как только все содержимое перемешалось в однородный порошок, он снял с пояса флягу и налил в порошок, помешав еще какое-то время, и, пробубнив одному ему ведомые слова, он направился ко мне и стал разрисовывать мазью тело, выводя странный, непонятный, но красивый рисунок. Когда ему надо было рисовать на спине, меня подняло в воздух и перевернуло. Сознание стало туманиться, и я отключился. Очнулся спустя несколько часов. Я все так же висел в воздухе, правда, теперь вертикально, а шаман ходил с бубном вокруг меня и костра, делая восьмерку. Каждый удар его морщинистой, но крепкой руки по бубну отдавался в голове. Сердце билось в такт его шагам и взметающемуся огню. Закончил он только спустя час. Символы, выведенные на моем теле, стали бледнеть, словно впитывались. При этом они светились мягким изумрудным светом. Когда последний символ погас, вспыхнул и потух костер, меня отпустило на землю, а перед глазами повисло уведомление. Раскрыто одно из свойств татуировки черных скорпионов — отрицание духов. Раз в сутки на протяжении часа вы, по собственному желанию, становитесь полностью иммунны к манипуляциям духов с вами. От такого нежданчика я даже рот открыл, а то думал, что придется голозадым, обмазанным в травах бегать, да уворачиваться от тупых железяк гоблинов, а оказалось вон как. Впрочем, меня такой результат ритуала вполне устраивал. Хотелось, конечно, проверить, что к чему, только откат будет дольше, чем начало запланированной атаки. Остаток ночи и утра я проспал, к бою хотелось быть подготовленным физически. В эту ночь перед боем отдыхали все. Солдаты, офицеры, немногие оставшиеся снабженцы. Не спали только немногие караульные, да шаман, который готовился к новому ритуалу, призывая духов. День прошел в томительном ожидании. Нападать мы должны были вечером, после того, как гоблины разобьют лагерь. В этот момент мы достигнем максимального преимущества. Противник устанет, будет разрознен и при этом успеет расслабиться. В таком состоянии тяжело дать отпор. Вышли мы в 5 часов вечера. Сумрак только начал сгущаться. Нам нужно было преодолеть расстояние в 2 километра до леса. Там уже подождать темноты и выйти в степь. Как только тьма вошла в свои права, войска выдвинулись на позицию, а я отправился прямо в лагерь, у которого был уже через 30 минут. Стоя перед чертой, обозначающей границу лагеря, несколько колебался. С одной стороны, если сейчас активировать способность татуировки, то будет меньше времени на шаманов. С другой, если вдруг во владениях этого противного духа у меня не врубится скилл, то будут проблемы. Немного пометавшись, решил все-таки включить способность заранее. Стоило активировать способность, как глаза скорпиона из алых превратились в изумрудно-зеленые. О том, что есть защита, уведомила и системка. Активирована способность отрицания духов. Вы полностью иммунны к воздействию духов на вас. Время действия — 59 минут 46 секунд. Таймер мигал обратным отсчетом времени, так что, не теряя больше времени, стартанул в центр лагеря. К шатрам я вылетел через 5 минут. Пропахав в пыли бороздку, пытаясь остановиться, огляделся. Сейчас я сюда попал без каких-либо проблем. Если раньше, после пересечения границы места расположения шаманов, я вылетел из инвиза, то сейчас подобных проблем не было. Шатры гоблинских шаманов, как и в предыдущий раз, стояли кругом. В центре круга горел костер, на котором один из слуг жарил мясо. Троллей видно не было. Видимо, в погоне за мной они вышли из-под защиты духа и сгорели в Армагеддоне. Стараясь не поднимать шума, проникаю в одну из палаток. Там шаман принимал ванну в окружении гоблинских девиц. Жалости у меня к ним не было. Независимо от их пола и возраста, такие вещи, которые сделали они, не прощают. Делаю глубокий вздох, краем сознания отмечаю дикую вонь, однако сейчас это не важно, нужна вентиляция легких, так я смогу выдать максимальную скорость. Рывок, заканчивающийся выпадами в уязвимые части. 2 для шамана. Скорость такая, что вода под острием клинка уплотняется, а на обратном движении идет за клинком, цепляясь за воздушные потоки и повторяя его хищные очертания. Наношу еще 3 удара по одному на каждую гоблинскую шлюху. Ярость начинает заполнять сознание, однако придерживаю ее разумом не сейчас, не время. Моя задача — убрать решающий фактор у гоблинов. Время для мести будет позже. Мысли проносятся на грани сознания, а тело тем временем ловит трупы, не давая им шуметь раньше времени, и обращается вслух. Не заметили. Тихий переход в другой шатер. Здесь шаман спит. 2 выверенных удара и прикрываю тело тряпьем. Мало ли что. Следующая палатка. Сидят 2, играют в игру вроде костей. Правила и ход игры изучать не стал. На гоблинское наследие мне насрать, занимаю удобную позу и, выждав момент, всаживаю клинки в подбородки, протыкая мозг, нехрен во время игры вскакивать. 5 минут, минус 4 тела, осталось еще столько же. Выйдя из палатки, вижу краем глаза, как в шатер с бывшим спящим гоблином заходит его собрат-шаман. Боясь преждевременной паники, ныряю за ним и не зря. Покрыть тело я покрыл, вот только кровавые пятна проступили сквозь ткань, и понять, что тут произошло, труда не составит. Гоблин в неверии сделал шаг вперед и что-то произнес на своем тарабарском, видимо, имя покойного. Не дожидаясь, пока шаман сделает что-нибудь еще, всаживаю скрытый клинок в нижнюю челюсть, не давая ему открыть рот. Валю на кровать рядом с первым и наношу несколько ударов по шейным артериям и в сердце. Все-таки урон от скрытых клинков не такой большой, как с катан, а достать я их просто-напросто не успевал. Осталось трое. Захожу в следующий шатер, пусто, за ним еще один пустой. Я уже было испугался, что гоблины что-то прочухали, но, к счастью, рано. Вся троица сидела в предпоследнем шатре. Там над углями костра висела древняя чаша. Выглядела она, словно сделана наполовину из жемчуга, наполовину из бриллиантов. Камни шли спиралью, соединяясь в центре. Рисунок в ней словно плыл, медленно, но неумолимо гипнотизируя. Шаманы сидели над ней, подбрасывая в угли какие-то травы и бубня непонятную галиматью. Подойдя ближе, я увидел, что в чаше плавает мерзкая жижа из растений и потрохов, в том числе и человеческих. Это, видимо, и был тот катализатор, о котором мне вчера говорил наш глава шаманов. Он позволяет использовать мощь чаши для подпитки шаманов. Просчитав примерный план действий, подхожу к костру и, толкнув чашу на землю, занимаю ее место. Доспехи крепкие, несколько секунд нахождения на углях выдержат. И пока шаманы не вышли из транса, раскручиваюсь, перерезая им глотки. Головы срубаются фактически моментально. Нечего ходить без брони. Покончив с гоблинскими шаманами, беру чашу, не зря же артефакты древних очень ценятся, ополаскиваю ее из своей фляги и убираю в инвентарь. Пригодится. Теперь я могу дать битву на своих условиях. Из шатра я уже выходил в предвкушении боя, не совсем адекватное чувство, но я жаждал мести, словно слыша голоса тех, на чьей крови поклялся. В центре сидел все тот же гоблин, уныло крутящий мясо, которое уже стало подгорать, к тому же, судя по запаху, тухнуть. Проткнув его катанами, пригвождаю к земле, на время превращая его тело в ножны, достаю рвущего небеса, зажигаю от костра стрелу и выстреливаю вверх, за ней пускаю еще две, наш условный знак о том, что путь свободен. Стрелы, смоченные в специальном растворе, взорвались снопом искр, приглашая на кровавую жатву. Низкий гул рога оповестил меня о том, что союзники знак увидели и выступают. В это же время улетели все палатки и трава, образовав загон и поле нашей битвы. Что ж, значит, пришло и мое время. Убираю лук, вырываю из трупа клинки. На них земля и остатки крови. Но сейчас все равно. Скоро на них будет крови больше. Гораздо больше. Лагерь гоблинов как на ладони, паникующие, не понимающие, где же их защита, существа, оказавшиеся словно в загоне, три непроницаемые стены и одна из шеренги воинов, мерно идущих нога в ногу. Движения их копий синхронны и неумолимы, каждый выпад забирал по несколько жизней. Войско гоблинов накатилось в атаке на шеренгу, пробить брешь в ней не получилось, и они отступили, но лишь для того, чтобы в панике броситься вновь на строй, в объятия смерти, потому что то, что они узрели за спинами, было гораздо страшнее. Низко рычащее существо, от рыка которого в жилах стыла кровь, а ноги подкашивались, оно смутно напоминало человека, за исключением того, что лица видно не было, лишь алые провалы на том месте, где должны быть глаза. Существо носилось с невероятной скоростью, каждым, даже самым незаметным движением, унося жизни их собратьев. В редкие моменты, когда оно замирало, было видно, что вся одежда и оружие было пропитано кровью, однако существо это не смущало. В рядах гоблинов были тысячи воинов, а оно одно, однако ни у одного гоблина даже тени сомнения не возникло в вопросе, кого и с кем здесь заперли. Бойня продлилась около полутора часов, тысячи ударов копий. Тысячи унесенных жизней тварей, бросавшихся в последнюю атаку на ряды солдат. Вопреки предположению воинов, перебили они гоблинов не тогда, когда дошли до противоположной стены загона, а когда прошли чуть больше половины. После того, как они перебили последних в волне гоблинов, они увидели то, что повергло их в шок. Последнего выжившего орка буквально разорвало фонтаном плоти, и сквозь кровавую завесу прошел человек, от которого веяло таким ужасом, что у бывалых воинов появилась слабость в коленях, а руки сжали последнюю надежду воина — оружие. надеясь на то, что его не придется применить. Потому что исход битвы с этим монстром, стоявшим в 100 метрах, с опущенным, чуть подрагивающим оружием, с которого ручейками стекала кровь, был далеко не прозаичен.